Глава 6. Извозчик высадил меня возле служебного входа в управление тайной службы. Неподалеку от двери рос толстый дуб, на котором уже желтели созревающие желуди. Возле этого дуба леший открыл проход в магическое пространство и увел туда кладовиков. Не удержавшись, я заглянул за дерево, но увидел только серую брусчатку мостовой. Я задумчиво посмотрел на кофейню, которая располагалась на противоположной стороне бульвара. В кофейне продавали отличные пирожные с миндальными лепестками. Сам я их не пробовал, но кладовики были в полном восторге. Честно говоря, я порядком проголодался. День выдался очень насыщенный, а завтрак с его величеством был очень давно. Но, поразмыслив, я решил не перебивать аппетит сладким. Лучше позову Леонида Францевича в хороший трактир. Пообедаем, а заодно обсудим, что делать с призраками, которые преследуют ректора Собакина. Никита Михайлович сидел за своим столом и жевал бутерброд, запивая его крепким чаем из большой кружки. Напротив сидел Леонид Францевич Щедрин и укоризненно смотрел на Зотова. — Полюбуйтесь, как наш Никита Михайлович портит себе желудок, — сказал мне эксперт, когда я вошел в кабинет. — Так и до язвы недалеко. А могущественный маг с язвой желудка — это сущее бедствие для всех горожан, я вам точно говорю. — Абсолютно согласен с вами, Леонид Францевич, — рассмеялся я. Зотов пренебрежительно фыркнул. — И вы туда же. Некогда мне расхаживать по трактирам, дела замучили. Только сейчас и вспомнил, что с утра ничего не ел. Никита Михайлович отложил в сторону бутерброд и достал из ящика толстую папку в плотной картонной обложке. — Это дело Кораблева из судебного архива, — объяснил он. — Можете ознакомиться. — Может быть, поговорим в трактире? — предложил я. — Честно говоря, я бы тоже не отказался пообедать. С утра ничего не ел. — А дело к вечеру. — Решительно поддерживаю предложение Александра Васильевича, — кивнул Щедрин. — 2 голоса против 1. Соглашайтесь, Никита Михайлович. Дела никуда не денутся, а желудок вы себе испортите. Это я вам как эксперт говорю. — Вы предлагаете мне взять секретные документы с собой в трактир? — осведомился Зотов, положив ладонь на папку с делом Кораблева. — А что в этом такого? Простодушно удивился Щедрин. — Мы с Александром Васильевичем никому не скажем. — Ладно, — согласился Зотов. — В конце концов, имею я право поесть по-человечески. Идем, господа. Прихватив папку, Зотов устремился к двери. — Заприте кабинет. На ходу бросил он нам. Затем толкнул дверь, шагнул в коридор и исчез. — Видали? — расхохотался Леонид Францевич, глядя на мое удивленное лицо. — Это ведь вы, Александр Васильевич, научили господина Зотова этому трюку. Вот он теперь и развлекается. Подчиненным и раньше от него покоя не было, а теперь и подавно. Появляется неизвестно откуда и непременно в самый неподходящий момент. Никита Михайлович освоил перемещение через магическое пространство, догадался я. — А как он вышел из управления? Здесь же магическая защита. Я сам как-то пробовал, но у меня ничего не получилось. — Так Никита Михайлович сам эту защиту ставил, — объяснил мне Щедрин. — На него она не действует. Он запер кабинет Зотова и опустил ключ в карман. В эту секунду Никита Михайлович прислал мне зов. — Но где же вы, господа? — довольно спросил он. — Жду вас в трактире «Белая сова». — Скоро будем, — пообещал я. — Дайте нам только выйти из управления. Но Леонид Францевич неожиданно заупрямился. — Не обижайтесь, Александр Васильевич, но я не собираюсь шмыгать через магические пространства, как мышь в сарае. До Белой совы можно прекрасно дойти пешком. Тут всего-то 10 минут. А я что-то засиделся сегодня в своей лаборатории. Трактир «Белая сова» находился в переулке призрачных кораблей. Заведение мне понравилось. Внутри царил приятный полумрак, Тяжелая деревянная мебель выглядела основательной и удобной. Когда мы с Леонидом Францевичем вошли в трактир, откуда-то сверху донеслось негромкое уханье. Я удивленно задрал голову. На потолочной балке сидела самая настоящая белая сова и смотрела на нас огромными круглыми глазами, похожими на магические фонари. — Ничего себе! — изумился я. — Белянка совсем ручная, — с улыбкой объяснил мне официант. — Посетителям нравится. — И кормят здесь отлично, — добавил Леонид Францевич. — Надеюсь, вы позволите мне сделать заказ? Я хорошо знаю здешнюю кухню. Никита Михайлович выбрал самый удобный столик в углу обеденного зала. Папка с документами лежала перед ним. — Здесь варят превосходный эль, — обрадовал нас Леонид Францевич, когда мы уселись за столик. — Вы непременно должны его попробовать. А еще деревенское жаркое с лесными грибами и яблочный штрудель. — Звучит аппетитно, — рассмеялся я, прислушиваясь к нетерпеливому урчанию в животе. Обслуживали в белой сове на удивление быстро. Официант принял заказ и уже через минуту поставил перед нами темный эль в тяжелых глиняных кружках и тарелки с салатом. — Этот салат называется «Осенний лес», — объяснил нам Леонид Францевич. — Его надо есть, пока он теплый. Приятного аппетита, господа! Я сделал глоток эля и довольно кивнул. К яркому вкусу ржаного солода примешивался легкий аромат лесных яблок, а густая пена приятно горчила. Отставив кружку, я принялся за салат и снова оценил хрустящие поджаренные баклажаны и легкую сливочную заправку с привкусом чеснока и петрушки. Пока мы наслаждались салатом, я рассказал Леониду Францевичу о поручении, которое мне дал император. Зотов не перебивал меня вопросами. Он неторопливо ел салат, запивая его элем. Но я был уверен, что Никита Михайлович слушает меня очень внимательно. — Я правильно понимаю, что поведение некоторых студентов вас насторожило, Александр Васильевич? — спросил он, когда я закончил. — Да, — кивнул я. — Император просил меня внимательно присмотреться к представителям влиятельных родов империи. Меня удивили манеры Михаила Долгорукова. Мне кажется, он очень недоволен этой проверкой. Хорошо бы узнать, почему. — А какое впечатление на вас произвела Разумовская? — спросил Никита Михайлович. — Рассудительная девушка, — с улыбкой ответил я, — и настроена решительно. Насколько я понял, она помолвлена с Михаилом Долгоруковым, но не горит желанием выходить за него замуж. Никита Михайлович небрежно повел ладонью в воздухе, и нас обступила тишина. Невидимая завеса безмолвия отгородила нас от остального помещения. «То, что я сейчас вам скажу, является государственной тайной», — произнес Зотов, строго глядя на меня. «Разумеется, мои агенты присматривают за всеми влиятельными людьми столицы, но делиться этими сведениями с вами я не имею права». По крайней мере, до тех пор, пока у вас не появятся конкретные подозрения. — Понимаю, — улыбнулся я. — Возможно, в таком случае вы согласитесь побольше узнать о Владимире Меньшом? Это кандидат от рода Шереметьевых. Он родом из Костромы. — Наведу справки, — кивнул Зотов. — Кто-то еще? — Да, — ответил я. — Данила Изгоев. Он приехал откуда-то из Новгородской губернии, чтобы поступить в императорскую академию. Замкнутый молодой человек, к тому же сильно испугался, когда услышал о проверке. Настолько сильно, что отказался от принятия пути. — Вот как? — удивился Зотов. — Провинциальный аристократ решил отказаться от такого шанса? — Необычно. — Я отправлю запрос новгородскому губернатору. Через несколько дней мы будем знать об этом изгоеве все. — Благодарю вас, Никита Михайлович, — улыбнулся я. Тут к нашему столику снова подошел официант. Оказавшись под завесой безмолвия, он удивленно оглянулся, но тут же понимающе кивнул. — Для серьезных переговоров у нас есть отдельный кабинет, — понизив голос, сообщил официант. Никита Михайлович недовольно покачал головой и официант принялся выставлять на стол тарелки и глиняные горшочки, закрытые тонкими пластами хорошо пропеченного теста. — Что это? — с любопытством спросил я, приподнимая тесто вилкой. — То самое жаркое с лесными грибами, — добродушно улыбнулся Леонид Францевич. — Вы только принюхайтесь, какой аромат! — Жаркое только что из печи, — подсказал официант. — В таком случае мы начнем с печеночного паштета с гренками, — решил эксперт. — И принесите нам еще по кружечке эля. Я намазал подрумяненный кусочек хлеба тонким слоем розового паштета, хрустнул корочкой и расплылся в довольной улыбке. Изумительно! — Так вы будете смотреть дело Кораблева, Александр Васильевич? — нетерпеливо нахмурился Зотов. — Конечно, буду, — ответил я, торопливо прожевав гренку. — Но только через 5 минут. Раньше не могу. — Позвольте себе несколько минут удовольствия, Никита Михайлович. Благодушно посоветовал Щедрин. — Поверьте, эти гренки и паштет того стоят. Зотов честно попытался напустить на себя строгий вид, но все-таки не выдержал и присоединился к поеданию паштета. — К тому же я еще не рассказал вам самое интересное, Никита Михайлович, — улыбнулся я. — Когда результаты первого разговора со студентами меня не удовлетворили, я отправился к ректору Академии Вениамину Сергеевичу Собакину. — Зачем? — удивился Зотов. — Хотели посмотреть документы первокурсников? — Нет, — ответил я. — Хотел устроиться на работу. Знаете, я внезапно обнаружил в себе талант к преподаванию магической археологии и решил поделиться своим опытом с молодыми студентами. — Вы затеяли это только для того, чтобы познакомиться с ними поближе? — спросил Никита Михайлович. — Вот именно. — весело кивнул я. — Не слишком сложная схема. Ваше назначение придется согласовывать с департаментом образования. — Вы с господином Собакиным чем-то похожи, — рассмеялся я. Он ответил мне теми же самыми словами и хотел отказать, но потом появились призраки и помогли мне убедить ректора. От неожиданности Никита Михайлович чуть не поперхнулся элем. «Какие еще призраки?» — спросил он. «Судя по оформленной одежде, когда-то они служили в полиции. Предполагаю, что этим они занимались при жизни. Вряд ли наше полицейское управление принимает на работу призраков». Зотов впился в меня взглядом. «Что им было нужно от вас?» «От меня ничего», — улыбнулся я. «Призраки приходили к господину ректору. К этому их вынудил какой-то неизвестный некромант. Призраки требовали, чтобы ректор признался в том, что он погубил Федора Ивановича Кораблева». Зотов отодвинул глиняный горшочек с нетронутым жарким и наклонился ко мне. — Александр Васильевич, я надеюсь, мне не придется вытягивать из вас подробности клещами. Расскажите по порядку все, что произошло в кабинете ректора. Мы с Елизаветой Федоровной заглянули к господину Собакину, — терпеливо повторил я. — Обсудили вопрос моего трудоустройства. Ректор собирался мне отказать. Но тут появились двое призраков в полицейской форме. Это было очень эффектное появление. Холод, иней на стеклах, мрак — все как полагается. И в этом мраке две светящиеся полупрозрачные фигуры. Они очень грозно завывали и требовали от ректора признания. Но мне удалось их отвлечь и даже поговорить с ними. — И что они вам рассказали? — нетерпеливо спросил Никита Михайлович. — К сожалению, они не помнят даже своих имен. — вздохнул я. — Знают только, что неизвестный некромант явился на Охтинское кладбище, призвал их и велел отправиться к ректору Собакину. Призраки должны были пугать его до тех пор, пока ректор не признается в том, что погубил Кораблева. — И что сделали вы? — Мне удалось договориться с призраками, — улыбнулся я. — Дело в том, что они очень хотят уйти за грань. Так что я предложил им вернуться на кладбище и ждать, пока мы не отыщем таинственного некроманта. После этого я пообещал лично развоплотить обоих призраков. — Ни в коем случае, — строго сказал Зотов. — Они понадобятся нам в качестве свидетелей. Не вздумайте развоплотить их до того, как они дадут показания. — Я не настолько кровожаден, Никита Михайлович, — рассмеялся я. — Конечно, я подожду. Я повернулся к Леониду Францевичу, который с интересом слушал наш разговор. — Леонид Францевич, вы же знаете, что я начинающий некромант, а у вас огромный опыт. Наверняка вы можете подсказать, как развоплотить этих призраков. — Это несложно, — кивнул Щедрин. — Нужно только найти то, что держит их на земле. Вот и все. Но если они ничего не помнят, то с этим могут быть трудности. — Никаких трудностей не будет, — жестко бросил Зотов. — Вы сказали, что вам известны их могилы? А на могилах обычно пишут имена и фамилии. Я проверю списки полицейского управления и выясню, кто эти призраки. Вернее, кем они были при жизни. — Отличная идея, Никита Михайлович, — улыбнулся я. — Но что-то мне подсказывает, что призраки не перестанут донимать беднягу ректора. Мне показалось, что они очень боятся некроманта, который их призвал. — Думаете, он попробует вызвать их снова? — нахмурился Зотов. — Так это хорошо. Я отправлю на кладбище своих людей. Если некромант заявится, там его и арестуют. — Я посоветовал господину Собакину на время уехать из столицы, — сказал я. — Насколько я помню, призраки не могут отходить далеко от своих могил. — А вот это напрасно, — покачал головой Зотов. — Показания ректора могут понадобиться нам в любой момент. Ничего с ним не сделается. Призраки не могут причинить вред живым. Не так ли, Леонид Францевич? — Именно так, — кивнул Щедрин. Пока мы с Никитой Михайловичем разговаривали, эксперт не терял времени даром. Он почти управился со своей порцией жаркого. — Ешьте, господа, — посоветовал нам Щедрин. — Призраки никуда не денутся, а жаркое остынет и будет не таким вкусным. Но Никита Михайлович придвинул к себе папку с делом Кораблева и нетерпеливо зашелестел страницами. — Ректор Собакин здесь не упоминается, — хмуро сказал он. — Следствие не установило его причастности к заговору. — И все-таки они с Кораблевым были знакомы, — сказал я. Вениамин Сергеевич сам признал, что они вместе учились. — Вот у Кораблева и спросим, — пообещал Зотов, подвигая папку ко мне. Я принялся с интересом читать материалы дела. Они были изложены невыносимо сухим и скучным казенным языком. Бумага успела пожелтеть. Видно, папка много лет пролежала в архиве. Но тут мой взгляд зацепился за знакомую фамилию. «Обвинителем Кораблева выступал господин Рябушинский», — улыбнулся я. «Помните его, господа? Призрак обер-прокурора Рябушинского мы случайно призвали на Смоленском кладбище, когда ловили темного мастера снов». «В этом деле становится все больше призраков», — одобрительно заметил я. — Пожалуй, стоит нам съездить на Смоленское кладбище и поговорить с господином Рябушинским. Ведь это он выдвигал обвинения против Кораблева. Возможно, бывший обер-прокурор знает, каким образом в дело замешан ректор Собакин. — Поговорим, если понадобится, — кивнул Никита Михайлович. — Кстати, господин тайновидец, вы подали мне хорошую мысль. Пожалуй, я составлю список всех участников того процесса и проверю, кто из них еще жив. Заодно и допрошу каждого. Леонид Францевич все-таки настоял на том, чтобы мы попробовали жаркое. Я последовал совету эксперта и не пожалел об этом. Ломтики овощей пропитались восхитительно вкусным и густым бульоном, а кусочки мяса распадались на розовые волокна. В конце обеда официант принес нам кофе и яблочный штрудель из тонкого теста. На ломтике штруделя медленно таял шарик белого ванильного мороженого. — Ух ты! — поразился я и немедленно попробовал штрудель. — Никита Михайлович, да вы умеете выбирать трактиры не хуже Леонида Францевича. А еще вы отлично научились перемещаться через магическое пространство. Как вам ваше новое умение? — Здорово экономит время. Сухо усмехнулся Зотов и достал из внутреннего кармана еще несколько бумажных листков. «Захватил на всякий случай», — сказал он. «Но имейте в виду, Это документы строгой секретности. — И что же в них такого секретного? — полюбопытствовал я. — За каждым ссыльным преступником установлено негласное наблюдение, — объяснил Зотов. — Агенты регулярно присылают отчеты в полицию. Я запросил все доклады по Кораблеву. — Есть что-нибудь интересное? — полюбопытствовал я. — Да, у господина Кораблева очень богатая биография, — кивнул Зотов. — Вы же знаете, что он принимал участие в нескольких экспедициях и даже руководил одной из них? — И шпионы отправились с ним в экспедицию, — рассмеялся я. — Вот это самоотверженность! — Не шпионы, а агенты, — строго поправил меня Зотов. Судя по их докладам, Кораблев честно старался искупить свою вину перед империей. Одна деталь показалась мне любопытной. Вначале я не придал ей значения, однако ваш рассказ о призраках заставил меня задуматься. — И что это за деталь, Никита Михайлович? — улыбнулся я. — Рассказывайте. Несколько лет назад Кораблев обучался у одного из местных шаманов, — медленно ответил Зотов. И даже прошел обряд посвящения. — Так он владеет магией шаманов? — изумился я. — Похоже, что так, — кивнул Никита Михайлович.